Вот тут я ас. И смело могу претендовать на звание мастер спорта по разряду криминальных историй. Прочла, наверное, все, что написано соответствующими авторами. Причем имейте в виду, что я абсолютно свободно владею французским и привожу из Парижа кофры, забитые томиками в ярких обложках. «Ну так как?» — прервала нить моих воспоминаний Алевтина Марковна. «Сделаешь?» «Что?» — вынырнула я из пучины прошлого в настоящее. «Что надо делать?» Старушка тяжело вздохнула. «Сходить к Мише». «Какому?» «К Аюру». «Ну, тому, чья жена сумасшедшая. Лена тебе на капот куклу сбросила». «Зачем?» «Ну, говорю же, очень вчера убивался. Говорил, что ты обязательно на него в суд подашь и ущерб требуешь. А где ему деньги-то брать? Ленке пенсию платят 400 рублей, а у самого, небось, жалкие копейки». «Да не буду я ничего требовать». «Вот и поднимись наверх, сделай милость, успокой парня». Я распрощалась со старушкой и, пообещав приходить в гости, поехала в лифте на последний этаж. Дверь распахнул мужчина с цветущим каким-то детским лицом. «Вы Михаил Каюров?» «Да», — настороженно кивнул хозяин, не приглашая меня внутрь. «Меня зовут Даша». «И что?» «Это на мой Вольво свалился муляж, который выбросила в окно ваша жена». «Ага», — забормотал мужчина, — «простите, Бога ради, но она больная, не понимает, что творит. Впрочем, можете подавать в суд, только денег все равно заплатить не смогу. Нет их у меня, впроголодь живем». «Мне не надо ничего», — прервала я его. «В суд я не пойду, никакого возмещения требовать не стану. Наоборот, хотите, привезу к вашей жене доктора Соловцова. Он мировая величина в области психиатрии. Понимаю, конечно, что вылечить Лену нельзя, но облегчить состояние, снять агрессию...» «Нету у нас средств на профессоров», — отрезал Михаил. «В районном диспансере лечимся или мучаемся». «Соловцов наш приятель, ничего с вас не возьмет». «Не надо», — отрезал Михаил, — «спасибо, не нуждаемся». «Вы не поняли меня. Он...» «Не надо, но ваша жена...» «Не надо», — бубнил мужик, тупо глядя в пол. Я перевела взгляд на его продранные домашние тапки. «Ну что ж, раз не хочет, то и впрямь, наверное, не надо». Вдруг из квартиры донеслись стук и высокий нервный голос. «Помогите! Помогите, Мишка, сволочь! Дай укольчик! Дай скорей! Не могу! Ломает! Дай, гнида!» «Уходите!» — бросил Михаил и, весьма грубо толкнув меня, захлопнул дверь. Я глубоко вздохнула и вызвала лифт. Что ж, все понятно. Жена Каюрова — наркоманка. Вот почему Михаил отказывается от визита к психиатру. Никакая Лена не сумасшедшая, хотя нормальной даму, употребляющую героин, тоже не назовешь. Значит, мужик запер женщину дома и пытается снять ее с иглы. Дай бог ему сил, несчастному, но я ничем не помогу в этой печальной ситуации. Прошло полгода, пролетело лето, проведенная на природе. Наступила осень. Маня пошла в школу, Зайка и Аркадий впряглись в работу. Вольво чинить я не стала. Честно говоря, эта большая машина с агрессивным дизайном мне не слишком нравилась, во всяком случае, внешне. Да и большая она слишком для женщины, весящей 49 килограммов. Теперь у меня другой автомобиль, маленький, юркий, фордик, ярко-синего цвета, похожий на каплю. Правда, у него только две двери, но в нашей семье, где у всех, кроме Манюни, собственные кабриолеты, объемистая тачка мне ни к чему. 28 сентября, в пятницу, Зайка влетела ко мне в спальню с воплем: «Собирайся!» «Куда?» — лениво поинтересовалась я, откладывая очередную Полякову. «К Верещагиным». «К кому?» — удивилась я. — К Верещагиным, — повторила Ольга, крутясь у зеркала, пытаясь оглядеть себя со всех сторон. — Тебе не кажется, что вельветовые брюки меня полнят? Я оглядела ее стройную фигурку с тонкой осиной талией и вздохнула. У всех есть свои фобии. У зайки это лишний вес. Почти каждое утро начинается у нас с ее крика: «Все, сажусь на диету, снова 300 граммов прибавила».